Глава вторая. На Марс. Спустя 4 с небольшим часа после вылета из Тарзаны я посадил свой самолет-амфибию в защищенной от ветров бухте на берегу забытой богом Гваделупы. Мексиканский пароходик, нанятый мною для перевозки с материка пассажиров, грузов и снаряжения, мирно покачивался на якоре в крохотной гавани. А на берегу толпились пришедшие меня встречать рабочие, механики, помощники, которые на протяжении стольких месяцев самоотверженно работали для того, чтобы настал сегодняшний день. Возвышаясь на целую голову над остальными, маячил в толпе Джимми Уэлш, единственный среди них американец. Я подчалил поближе к берегу и привязал самолет к буйку. Мои люди спустили плоскодонку, чтобы доставить меня на берег. Я отсутствовал меньше недели и большую часть этого срока провел в Гуаймасе, ожидая того самого письма из Тарзаны. Но меня встретили так восторженно, как будто бы я был давно утраченным братом, воскресшим из мертвых. Вот как действует этот пустынный, оторванный от всего остров на тех, кто вынужден хотя бы короткое время безотлучно жить здесь. Может быть, они так горячо приветствовали меня, потому что хотели как-то скрыть свои истинные чувства. Мы трудились бок о бок не один месяц. Между нами возникли теплые дружеские отношения. А сегодня нам суждено было разлучиться и вряд ли когда-нибудь встретиться в будущем. Этот день должен был стать моим последним днем на Земле. А затем я для них буду так же мертв, как будто бы мой хладный труп покоился 3 фута под землей. А может быть, я приписывал им эти переживания, потому что сам испытывал именно такие чувства. Честно признаюсь, я предчувствовал, что вот эти последние часы и будут самыми трудными во всем моем предприятии. Мне приходилось общаться с людьми разных национальностей, но, пожалуй, наилучшие человеческие качества у мексиканцев – не испорченных слишком тесными контактами с нетерпимыми и практичными американцами. А ведь был еще и Джимми Уэлш. Прощаясь с ним, я прощался все равно, что с братом. Он много месяцев подряд упрашивал взять его с собой, и я знал, что до последней минуты он будет просить меня об этом. Но я не мог рисковать ни единой человеческой жизнью без крайней необходимости. Мы все забрались в автомобили, которые обычно использовались для перевозки различных грузов от пристани до расположенного в нескольких милях вглубь острова нашего лагеря, и потряслись по ухабам временной дороги к небольшому плато. Там на взлетной полосе длиной в милю покоилась громадная торпедообразная ракета. «Все готово», — сказал Джимми. «Мы еще раз проверили все до последней детали. Каждое колесико на пусковой платформе проверено по меньшей мере дюжиной специалистов. Мы 3 раза протащили эту штуковину по всей платформе грузовиком, а потом еще раз смазали все трущиеся части. Мы 2 по отдельности проверили каждый узел, сделали вроде бы все, только что не запустили ракету. И теперь мы готовы к отлету. Ты ведь возьмешь меня с собой, Кар?» Я покачал головой. «Не надо, Джимми», — попросил я. «Я имею полное право ставить на кон свою жизнь, но не твою, так что забудь об этом». «Но кое-что я для тебя сделаю», — прибавил я. «Как знак признательности за помощь, которую ты мне оказал, ну и всякое такое, чтобы ты не забывал меня, я дарю тебе свой самолет». Он, конечно же, меня поблагодарил, но все-таки не мог скрыть разочарование от отказа. Это почувствовалось, когда он стал сравнивать потолок моего самолета «Сикорский» и этой штуковины, как любовно он называл гигантскую торпедообразную ракету, которая через несколько часов должна была унести меня в космос. «Потолок в 35 миллионов миль», — сокрушался он. «Подумать только, Марс, вот это потолок!» «Добраться бы мне до этого потолка!» — с жаром воскликнул я. Сооружение пусковой платформы, по которой ракета должна была взлетать, заняло у меня целый год вычислений и расчетов. давно уже был запланирован день старта и вычислен точный угол нахождения Марса над восточной частью горизонта и даже точное время запуска. Кроме того, необходимо было сделать допущение из-за вращения Земли и притяжения близких небесных тел. Платформу построили на основе всех этих вычислений. Первые 3/4 мили шел небольшой спуск, а потом постепенный подъем, доходивший до угла в 2,5 градуса. Для нейтрализации силы тяготения достаточно было скорости в 4,5 мили в секунду. А чтобы преодолеть ее, я должен был достичь скорости 6,93 мили в секунду. Для создания запаса прочности и страховки я снабдил ракету двигателями, способными сообщить ей в конце взлетной полосы скорость 7 миль в секунду, которая, по моим расчетам, должна была возрасти до 10 миль в секунду при выходе из атмосферы Земли. Вопрос о скорости полета в космосе оставался проблематичным, но все мои расчеты основывались на предположении, что она не будет слишком отличаться от скорости полета после выхода из атмосферы, пока на мой полет не начнет воздействовать гравитационное поле Марса. Много хлопот было у меня и с точным временем старта. Я вновь и вновь садился за расчеты, но приходилось учитывать так много факторов, что я счел нужным поручить проверку и перепроверку моих вычислений известному физику и столь же знаменитому астроному. Их выводы полностью совпали с моими. Ракета должна стартовать к Марсу незадолго перед тем, как он появится на горизонте на востоке. Надо было, чтобы траектория представляла собой все более ровную дугу, влияние на которую сначала будет оказывать земное притяжение, постепенно уменьшающееся по мере удаления от Земли. Так как ракета уйдет от Земли по кривой, старт ее должен быть так точно выверен по времени, чтобы к моменту выхода из-под влияния гравитации Земли передняя часть ракеты была бы направлена строго на Марс. На бумаге эти цифры выглядели очень убедительно. Однако по мере приближения момента старта я внезапно осознал, что все они основывались только на голой теории. И меня вдруг поразила мысль об абсолютной вздорности моей безумной затеи. На какой-то миг меня охватил ужас. Надо мной нависала громадная 60-тонная торпеда, лежащая в конце пусковой платформы в милю длиной, как гроб, в котором я вот-вот врежусь в землю, либо исчезну в пучине Тихого океана, либо окажусь в космосе, где мне суждено будет скитаться до скончания века. Я испугался. Сознаюсь в этом, но я был ненадолго выбит из колеи не столько страхом смерти, как внезапным осознанием грандиозности космических сил, с которыми я вздумал тягаться своими ничтожными силенками. Тут ко мне обратился Джимми. «Давай-ка перед стартом твоего корыта еще раз заглянем в его нутро». И его спокойный буднично-деловой тон тут же снял всю мою нерешительность, и страх улетучился. Я вновь был самим собой. Вместе мы осмотрели кабину, в которой были пульт управления, широкое удобное ложе, стол и стеллаж с хорошим подбором книг. За кабиной был небольшой камбуз, а сразу за ним кладовая с годовым запасом консервированных обезвоженных продуктов. Еще дальше находилась маленькая силовая, в которой располагались батареи для освещения, обогрева, приготовления пищи, а также электродвигатель и газовая установка. Самый дальний отсек занимали ракеты и всякое сложное оборудование, с помощью которых я мог контролировать их подачу в рабочие камеры. Перед главной каютой находился большой отсек с баками для воды и кислорода и всякой всячиной, необходимой для обеспечения безопасности и комфорта. Нет нужды упоминать, что все в корабле было надежно закреплено, чтобы ослабить мощнейшие толчки, неизбежные при старте. Я не ожидал, что в космосе буду ощущать движение, но сам пуск будет, вероятно, серьезным испытанием. Для ослабления несколько, возможно, стартовых перегрузок ракета состояла из двух ракет, меньшая из которых была заключена в большую. Первая была значительно короче второй, и в ее отсеках и находились описанные мной помещения. Между внешним и внутренними корпусами и между отсеками была установлена система оригинальных гидравлических амортизаторов, призванных как-то гасить инерцию меньшей ракеты при старте. Я очень надеялся, что она сработает надлежащим образом. В дополнение к этим мерам против стартовых перегрузок, мое кресло перед пультом управления было не только плотно набито упругим материалом, но и оснащено мощными амортизаторами. Кроме того, имелись надежные кресельные ремни безопасности. Таким образом, я предусмотрел все сколько-нибудь существенное, от чего зависела моя безопасность и, следовательно, успех полета. В ходе этой заключительной проверки мы с Джимми забрались наверх ракеты, чтобы в последний раз проверить парашюты, которые, я надеялся, значительно погасят скорость ее после вхождения в атмосферу Марса и позволят мне катапультироваться с парашютом и благополучно приземлиться. Основные парашюты были заправлены в ряд отсеков наверху по всей длине ракеты. Могу пояснить, что они представляли собой целые комплекты пакетов парашютов, в каждом по нескольку парашютов различного диаметра, от самого маленького верхнего до самого большого нижнего. Каждый пакет находился в отдельном отсеке, и каждый отсек открывался пилотом с пульта в кабине. Каждый парашют прикреплялся к ракете отдельным тросом. Я предполагал, что не меньше половины парашютов разорвет в клочья, но при этом скорость ракеты упадет настолько, что остальные сработают, и я смогу выпрыгнуть со своим парашютом, захватив кислородный баллон. Приближался момент старта. Мы с Джимми спустились вниз, и теперь мне предстояло самое трудное испытание. Прощание с верными друзьями и соратниками. Слов было сказано мало, слишком переполняли нас чувства. Глаза у всех были на мокром месте. Ни один из рабочих мексиканцев не мог понять, почему нос ракеты не направлен прямо вверх в небо, коль скоро предполагаемой целью является Марте. Так они по-испански называли Марс. Ничто не могло убедить их, что, пролетев немного, я не нырну в воды Тихого океана. Если, конечно, ракета вообще взлетит, а сомнения в этом были у многих. После многочисленных прощальных рукопожатий я поднялся по приставленной лестнице в ракету. Закрывая дверь внешнего корпуса, я видел, как мои друзья, забравшись в грузовики, отъезжают, выполняя тем самым мой приказ находиться во время старта не ближе мили от ракеты. Дело в том, что я сильно опасался последствий мощных взрывов, сопровождающих пуск. Закрутив громадные болты на двери внешнего корпуса, я закрыл и закрепил внутреннюю дверь, затем устроился в кресле перед пультом управления и пристегнул ремни. Взглянул на часы. До часа ноль оставалось 9 минут. Через 9 минут я буду на пути в бесконечную пустоту космоса, или через те же 9 минут я буду мертв. Если все пойдет не так, как надо, то беда произойдет в ничтожную долю секунды после того, как я нажму кнопку старта. 7 минут. Горло пересохло, першило, хотелось пить, но отвлекаться было нельзя. 4 минуты. 35 миллионов миль – расстояние порядочное, и все-таки я рассчитывал преодолеть его дней за 40-45. 2 минуты. Я посмотрел на кислородный прибор и открыл клапан чуточку пошире. 1 минута. Я подумал о маме, не ждет ли она меня где-нибудь на этом пути. 30 секунд. Я коснулся ручки контроля. 15 секунд. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Я повернул ручку, раздался приглушенный рев. Ракета рванулась вперед. Я взлетел. Сразу стало ясно, что старт удачен. Я бросил взгляд в левый иллюминатор в момент запуска ракеты, но так велика была начальная скорость, что все вокруг промелькнуло за окном одним нерезким мазком. Та великолепная простота, с которой прошел старт, восхитила и приятно поразила меня. Должен признать, я был порядком удивлен отсутствием сколько-нибудь серьезных изменений в кабине. Впечатление при старте было такое, будто гигантская рука прижала меня к обивке кресла, но на очень короткое время. А затем мои ощущения не отличались от ощущений человека, сидящего в кресле в своей уютной гостиной на твердой земле. После первых нескольких секунд, необходимых для выхода из атмосферы Земли, ощущения движения практически не было. И теперь, когда я уже сделал все от меня зависящее, мне оставалось лишь отдаться на волю инерции, гравитации и фортуны. Освободившись от ремней безопасности, я прошелся по кабине, заглядывая в иллюминаторы. Их было несколько по бокам, внизу и сверху ракеты. Космос представлял собой черную пустоту, усыпанную бесчисленными светящимися точками. Мне не было видно Земли, так как она находилась строго за кормой, а Марс был далеко впереди. Все как будто бы шло хорошо. Я включил свет и, устроившись за столом, сделал первые записи в бортовом журнале, а потом произвел различные вычисления времени и расстояний. По моим расчетам выходило, что часа через три после старта ракета будет двигаться почти прямо к Марсу, и время от времени я вел наблюдение посредством закрепленного на внешней верхней плоскости ракеты телескопического перископа. Результаты, однако, не слишком обнадеживали. Два часа спустя Марс находился прямо по курсу, кривая траектория не становилась более плоской, как должно бы быть. Я забеспокоился. В чем же дело? Где таилась ошибка в наших скрупулезных расчетах? Оторвавшись от перископа, я подошел к главному нижнему иллюминатору. Впереди внизу находилась Луна. И я рассматривал ее из стерильно чистого космоса без всяких помех земной атмосферы с расстояния на 72 тысячи миль меньше, чем всегда. Ярко выступали на блестящем диске горы Тихо-Браге, Платон и Коперник, делая тень моря ясности и моря спокойствия еще более глубокой. Рваные вершины Апеннин и Алтая открывались моему взгляду так отчетливо, как никогда прежде, даже через самый сильный телескоп. Меня охватил восторг, но вместе с тем явное беспокойство. Еще через три часа я находился менее чем в 49 тысячах миль от Луны. Если и раньше ее вид был великолепен, то теперь вообще не поддавался описанию. Но мое беспокойство возрастало, я бы выразился, пропорционально квадрату возрастания этого великолепия. В перископ было видно, что траектория моего полета прошла уровень Марса и проходит уже ниже. И тут я понял, что мне никогда не достичь своей цели. Осознав это, я стал гнать от себя мысли об уготованной мне судьбе, а попытался вместо этого обнаружить роковую ошибку. Около часа я проверял различные расчеты, но не обнаружил ничего, могущего пролить свет на причину ошибки. Тогда я выключил свет и решил получше рассмотреть Луну через нижний иллюминатор. Но ее не было видно. Подойдя к левому борту, я направил сильный бинокль в пустоту космоса. На мгновение меня охватил панический страх. Слева по ходу ракеты нависал огромный мир. То была Луна. Менее чем в 23 тысячах миль от меня, я несся к ней со скоростью в 36 тысяч миль в час. Я подскочил к перископу и за несколько секунд произвел в уме расчеты, наверняка побив все рекорды по быстроте вычислений. Я наблюдал за изменением траектории полета в линзы перископа, моментально сопоставляя расстояние до Луны и скорость ракеты, и пришел к выводу, что у меня приличные шансы избежать столкновения. Пожалуй, я боялся только врезаться непосредственно в Луну, потому что даже если мы разменемся с ней всего лишь на пару футов, то благодаря громадной скорости ракеты Луна не сможет ее притянуть к себе. Но факт, что Луна повлияла на полет, был совершенно очевиден. С осознанием этого факта стал ясен и ответ, над которым я ломал голову. Мне тут же припомнился рассказ одного печатника о первой на свете безупречной книге. Известно, что не издано еще такой книги, в которой не было бы ни единой ошибки. Так вот, одно крупное издательство взялось за создание такой книги. Дюжина различных экспертов ни по одному разу тщательнейшим образом вычитывала сначала гранки, потом готовые страницы, и, наконец, шедевр был создан, без единой ошибки. книгу напечатали, переплели, и она явилась публике. Тогда-то и обнаружилось, что на титульном листе с ошибкой было напечатано название. Не один раз проверив наши тщательнейшие расчеты, мы просмотрели очевидное. Совершенно не приняли во внимание фактор Луны. Если вы можете объяснить такое, попробуйте. Я не в состоянии этого сделать. Что-то похожее бывает, когда хорошая команда проигрывает заведомо более слабой. То был провал, и притом грандиозный. Насколько грандиозный, я даже не пытался сразу вообразить. Я просто сидел у перископа и наблюдал, как Луна несется на нас. По мере приближения она представляла собой все более великолепное зрелище. Зрелище, какого мне никогда раньше не приходилось видеть. Ярко проступали во всей своей живописности кратеры и горные пики. Даже вершины гор высотой более 25 тысяч футов совершенно четко различались. Хотя тут, несомненно, сыграла роль мое воображение, ведь я смотрел на них сверху. Вдруг до меня дошло, что громадный шар стал быстро уходить из поля зрения перископа, и я с облегчением вздохнул. «Значит, мы не врежемся в Луну, а пролетим мимо!» Я повернулся к иллюминатору. Луна находилась прямо впереди и чуть слева. Теперь она была не большим шаром, а целым миром, полностью закрывавшим все остальное в поле видимости. Я видел гигантские пики на фоне ее черного горизонта. Подо мною разверзлись жерла громадных кратеров. Я смотрел вместе с Богом сверху вниз на безжизненный мир. Мы пролетели мимо Луны меньше, чем за 4 минуты. Время я тщательно засек, чтобы можно было определить нашу скорость. Насколько близко мы приближались к поверхности, я могу только предполагать. Возможно, футов тысяч на 5 до самых высоких вершин. Во всяком случае, достаточно близко. Наш курс бесспорно изменился под воздействием лунного притяжения. Но благодаря скорости ракеты мы избежали ее объятий. Теперь мы быстро удалялись от нее. А вот куда? Ближайшая звезда Альфа Центавра находится в 25,5 триллионах миль от Земли. Напечатайте эту цифру на своей пишущей машинке. 25 триллионов 500 миллиардов миль. Да стоит ли мелочиться с такими незначительными расстояниями? Вряд ли я попаду на Альфа Центавра. Ведь передо мной были безбрежные просторы космоса с массой достопримечательностей. Куда направиться, выбор был весьма широк. Наукой установлено, что диаметр Вселенной равен 84 тысячам миллионов световых лет. А это значит, что легкая прогулка со скоростью 186 миль в секунду удовлетворит жажду путешествий даже самого заядлого любителя дальних странствий. Впрочем, меня не слишком занимали столь большие расстояния, так как продуктов и воды у меня было только на год. А за это время ракета может преодолеть чуть больше 315 миллионов миль. Даже если бы она и долетела до нашего ближайшего соседа Альфы Центавра, вряд ли бы это событие меня особенно взволновало, так как к тому времени я уже больше 80 тысяч лет был бы покойником. Как необъятна Вселенная! В течение следующих суток курс ракеты почти совпадал с орбитой движения Луны вокруг Земли. Теперь стало как будто ясно, что на траекторию ракеты оказала влияние не только Луна, но и Земля, которая схватит нас в свои цепкие объятия, и нам, как крошечному второму спутнику, будет суждено вечно вращаться вокруг нее. Но я не хотел становиться еще одной Луной, тем более такой малюсенькой, что ее вряд ли можно будет обнаружить даже в самый мощный телескоп. Самым тревожным в моей жизни был следующий месяц. Может быть, даже упоминать перед лицом вечности и необъятности космоса о таком пустяке, как моя жизнь, верх эгоизма. Однако я люблю ее, и другой жизни у меня нет. И чем неизбежнее казался миг прощания с жизнью, тем больше она мне нравилась. В конце второго дня мне стало совершенно ясно, что мы избежали опасной схватки Земли. Не могу сказать, что это открытие привело меня в неописуемый восторг. Но мой план достичь Марса был похоронен, и я был бы рад, если бы мог возвратиться на Землю. Если уж я думал, что сумею приземлиться на Марсе, так на Земле тем более. Но была еще одна причина, по которой я бы приветствовал возвращение на Землю, и причина эта маячила впереди, громадная и страшная. Солнце. Теперь мы неслись прямо к Солнцу. Если только ракета войдет в Землю его притяжение, ничто уже не сможет повлиять на мою судьбу. Я буду обречен. Неизбежного конца придется ждать 3 месяца, пока мы не врежемся в грозное пекло. Пекло – это слабо сказано о той температуре, которая царит на Солнце. Считается, что в центре она доходит до 60 миллионов градусов, чему я не стал бы придавать слишком большого значения, поскольку предчувствие предсказывало мне, что до центра я не доберусь. Тянулись дни, точнее, одна долгая ночь. Дней как таковых не было, я отмечал их только по часам. Я много читал, ничего не записывал в путевой журнал. Зачем писать, если скоро все пожрет солнце? Я экспериментировал на кухне, придумывая разные изысканные блюда. Очень много и с большим удовольствием ел, что помогало коротать время. На 13-й день, изучая пространство передо мною, я увидел величественный, сверкающий полумесяц далеко справа по курсу. Но должен сознаться, что никакие виды меня уже особенно не интересовали. Через 60 дней я буду на солнце, но задолго до этого меня убьет все возрастающий жар. Конец мой быстро приближался.